Некоторое время они сидели молча, глядя друг на друга. Потом Данилов сказал: «Не думаю. Мне кажется, что Алла не связана с этим делом. Девушка хорошая, студентка, комсомолка». «С тобой прямо страшно становится, Иван», — усмехнулся начальник. «Ты мысли читаешь? Так работаем вместе сколько? Откуда у Ивановского-старшего драгоценности? Он ювелир, очень известный, крупнейший специалист, так сказать, художник своего дела. Но ведь не из-за сережек к нему пришли. Сколько они, кстати, могут стоить? Об этом поговорю сегодня днем со специалистами. Надо узнать, зачем они приходили». В дверях бесшумно появился Осетров. «Товарищ начальник, там Муравьев товарища Данилова спрашивает». «Давай, зови его», — приказал начальник. Игорь вытянулся на пороге. Данилов с удовлетворением оглядел его ладную фигуру, туго затянутую портупеей. Игорь последнее время ходил в форме. Гимнастерка сидела на нем, как влитая. Орден Красной Звезды, полученный за декабрьские бои под Москвой, красиво выделялся на сером коверкоте. «Он поэтому и носит форму», — мысленно улыбнулся Иван Александрович, — «из-за ордена». И пока Игорь произносил уставные слова приветствия, Данилов подумал о том, как все же война взрослит людей. Прошло всего ничего, а Муравьев стал уже вполне зрелым человеком и умным оперативником. Игорь подошел к столу, сел в кресло. Даже потому, как он держался в этом кабинете, вызов, который мог не всегда приятно кончиться для любого работника МУРа, чувствовалось, что Муравьев знает цену своим словам, и уж если решил чего, то мнение свое будет отстаивать до конца. «Сегодня утром я посетил директора производственного комбината «Ювелир Торга». «Посетил?» — Данилов засмеялся. «Ну, Муравьев, посетил! Считайте, вытащил человека утром из постели. Сработано оперативно, но не совсем вежливо». Игорь развел руками. «Ничего», — сказал начальник. «Продолжай, Муравьев». «Ивановский», — Игорь достал блокнот, — «характеризуется с самой лучшей стороны. Старый большевик-подпольщик. В его мастерской резали шрифт для искровских типографий. Участник октябрьских боев в Москве. Воевал в гражданскую, но был отозван для работы по специальности в Гохран. В 20-е годы выезжал в качестве эксперта за границу при продаже наших драгоценностей. Активно участвовал в разоблачении группы Шелехес по Жамчи. «Так ты, Иван, его должен знать», — перебил Игоря начальник МУРа. «Ты же этим делом занимался». «Нет», — Данилов покачал головой, — «я тогда ездил арестовывать двух барыг, чисто техническая работа. Молодой был еще. Наверное, младше Игоря». «Ага», — начальник достал спички, — «а я кое-что помню. Ну, давай дальше». «Ивановский», — также ровно и бесстрастно продолжал Муравьев, — «награжден орденом Знак Почета, имеет благодарности и грамоты в ЦИК и Совнаркома. В октябре 1941 года к нему в мастерскую поступило много ценностей, камней и золота от эвакуированных предприятий Ювелирторга Белоруссии и Украины». «Так, вот это уже кое-что!» — начальник застучал пальцами по столешнице. «Кое-что! Зачем они поступили?» «Для сортировки, оценки и реставрации». «На какую сумму?» «Приблизительно на 3 миллиона рублей». «Что дальше?» «Когда началась ноябрьская неразбериха, Ивановский и его помощник Попов сложили ценности в специальный ящик, опечатали его и вывезли из Москвы. В дороге Попов умер от воспаления легких». «Подожди, Игорь», — сказал Данилов. «Не чисти. Ты выяснил, как вывозили ценности? Я имею в виду, был ли ящик с ними дома у Ивановского?» «Да, почти неделю убитый прятал ценности в подвале дома». «А почему он не сдал их в банк?» «Тогда, в период эвакуации, поступило распоряжение работникам Ювелирторга самостоятельно вывести ценности». «Распоряжение, прямо скажем, дурацкое. Но делаем поправку на тот период, стремительный и бестолковый», — сказал с иронией начальник. «Вот теперь кое-что проясняется». «Как вывозились ценности из Москвы?» — снова спросил Данилов. «Ночью на машине с инкассаторской охраной. Все довезли. Точно сдано по акту, копия у меня. Мне кажется, товарищи, начальник встал из-за стола, прошелся по кабинету. Кто-то знал, что ценности Ивановский увез домой. Знал, что увез, но не знал, что сдал государству. Вернее, не поверил. Психологически не мог обосновать. Думал, мол, ювелир, известный мастер, а здесь такие деньги сами в руки плывут. Мне кажется, что навел этот некто. Муравьев, поезжайте в кадры ювелирторга, возьмите личные дела всех, кто сталкивался с Ивановским по работе. А в город пришло утро, и было оно светлым и радостным. Но никто не заметил его прихода, потому что заботы этих людей всегда одинаковы, в любое время года и любое время суток. Постепенно прохладный ветерок вытянул из кабинета слоистые клубы дыма, и все трое почувствовали, как они устали. Но их работа только начиналась, и никто не знал, сколько продлится она, сколько листов ляжет в папку с надписью «Дело об убийстве гражданина Ивановского Д.М.». Звонок телефона возвестил о начале нового дня. Начальник снял трубку. После первых же слов невидимого собеседника он внимательно поглядел на Данилова. — Так, — говорил он кому-то, — понятно. — Во сколько? — Понятно. — Так. — Спасибо. Он положил трубку, повернулся к Данилову. — Это для тебя, Иван, из Московского управления госбезопасности. Королев звонил. Машина с похожим номером была в 5 утра на Минском шоссе остановлена бойцами КПП. Пассажиры оказали сопротивление. В общем, один убит, двое бежали, пошли кого-нибудь из своих на место. Но главное — связи. Нам нужно отработать все связи Ивановского. Кстати, машина записана за первым автохозяйством Моссовета. В коридоре Данилов встретил Полесова. — Ты куда, Степа? — За шофером, Иван Александрович. — За каким? В 16-е отделение поступило заявление от Червякова Валентина Ивановича, что вечером у него угнали машину, ГАЗ номер МО-2606. — Угнали вечером. А когда заявил? — Утром. — Привези его ко мне. — Есть. Понемногу дело начинало проясняться. В том, что машину у Червякова никто не угонял, он ни на минуту не сомневался. Уж больно белыми нитками шито алиби. Угнали вечером, а заявил утром. И уже сидя в кабинете, Иван Александрович порадовался работе своих ребят. Пока все шло четко, без осечек. Но вот что будет потом, неизвестно. В его комнате хозяйничало утро. На подоконнике сидел воробей и, наклонив голову, смотрел на Данилова круглым любопытным глазом, словно спрашивал: «Ну как, чего нового, уважаемый Иван Александрович?» — Ничего нового, брат, — сказал Данилов воробью. — Ничем тебя порадовать пока не могу. Ты залетай через месячишко. Зазвонил телефон. Его хриплый звон спугнул птицу. — Данилов. — Иван Александрович, звонили из НТО. Все точно, стреляли один раз из ТТ и 3 пули из нагана, причем, судя по рисунку нарезов, 2 выпущены из одного и того же револьвера. Следовательно, один из нападавших убил лейтенанта, а другой его родителей. Именно так. Теперь о дактилоскопии. Отпечатков очень много, но на шкатулке и шкафу идентичные отпечатки. Проверяли по нашей картотеке. Вот что, вы бы их отправили для идентификации в картотеку ГУМа, Главное управление милиции, в наркомат. Чем черт не шутит, а вдруг там найдутся похожие пальчики? Отправили. Только побыстрее. Сделаем. Данилов положил трубку, достал из стола блокнот. Так что же мы имеем, уважаемый Иван Александрович? Пока ничего конкретного. Нужно начать с допроса Аллы Нестеровой, тем более, что она ждет в соседней комнате.